И ему, собственно, нечем крыть. У него нет на руках козырей. Сообщить, что мальчики не официанты, а гейши? Давай-давай, а завтра тебя посадят за содержание подпольного публичного дома. И кончится твое, если положить руку на сердце, дурацкое и не очень чистое дело. Всем было так забавно, пока не пришли вот такие дамульки. А ты кого ждал? Мэрилин Монро с Марлен Дитрих или хотя бы Алферову с Фатеевой под ручку? Радуйся этим четырем. Придут хуже, много хуже этих. Припрется, к примеру, команда старых маньячек. Или станут шляться грязные девки, или голубцы. И всем им вход не закажешь. Ты эстет. Тебе понравились пока только две. Кика и девочка, та, что пришла с симпатичным кудрявым парнем вчера. Маловато. Ты, Володечка, никакой не профессионал. Клиента с денежкой ты не должен ни любить, ни не любить. Ты обязан его обслужить быстро, качественно, по его запросам и деньгам, и безо всяких эмоций. И если ты этого не поймешь, грош тебе цена в базарный день. Да, придет Квазимода в юбке, потребует красавчика Сашу, и ты не имеешь права пикнуть. Улыбка, поклон, молчание. А этой своей улыбкой и молчанием ты посылаешь Сашу на Голгофу. Такова правда жизни, которую ты выбрал. Уж извини. Что в тебе отвратительно, это то, что, сидя в говне, которое сам и наложил, ты хочешь казаться себе господином в белой рубашке. И что еще отрадно, что и страдаешь за других, сам отплыв на местечко почище, их оставив там. «Дрянь ты, Владимир Николаевич», — резюмировал Вейн и сказал следующее. «Простите, не знаю вашего имени». «Меня зовут Людмила Васильевна», — ответила она недовольно, как бы говоря, — «этот дружок тебе не поможет». «Эту милу Людмилу надо ухайдакать, чтобы не пустила молвишку поганенькую про их бомбина, чтоб у самой было рыльце в пушку и, как говорит Витюша, закрылась рваной газеткой». «Очень приятно. А меня Вальдемар Петрович», — продолжил Вейн, — «мягко и приветливо. Но рассказывать мне вам особо нечего. Все известно. Наш клуб — это клуб. В самом прямом смысле. Для развлечений здесь видеосалон, видеотека. У нас шоу и очаровательная певица. Показ мод. Есть настольные игры и собственный композитор, он же Тапер. Впрочем, если вам захочется прийти к нам еще раз, вы это все увидите. Мы ведь открыты только второй день. А мальчиков мы специально настраиваем, чтобы они не считали себя обслугой, а чувствовали равноправными среди гостей. От угодливости официантов в ресторанах и творческих клубах меня лично коробит. А вас нет?» Людмила Васильевна скроила презрительную физиономию и пожала плечами. Надо было понять, что уж проблема официантов ее никогда не занимала, и занимать в ближайшие 100 лет не будет. Впрочем, она так и сказала. Но тут, будучи не дурой, она почувствовала, что перегнула палку. Будь этот администратор понахальнее, и работая он подольше, нахамил бы он ей от души, вроде того, что если даме не нравится, то можно их не посещать. Или еще как-нибудь бы ответил. Привыкла она повелевать. Вот сразу и допрос тут учинила. А ведь сама же потянула девчонок сюда. Они не хотели в бабский клуб. И Людмила Васильевна обаятельно улыбнулась, как только могла, и сказала. «Простите, но я уж такой человек. Люблю, чтобы мне все было понятно. Но, коль это ваши правила, подчиняюсь. Недаром говорят, в чужой монастырь со своим уставом не лезь». Она посмотрела на свои часики и воскликнула. «О, мне лично надо спешить. У меня семейка. 2 мужика и 2 собаки. Представляете?» «Ах ты какой пупсик, 2 собачки! С таким пупсиком быстро в воронке в дальние края умчишься!» Подумал Вейн и еще подумал, что срочно надо сказать Витюше или кому-нибудь, чтобы занялись ею. И она подзабыла бы про своих мужиков и собак. А Витюша в это время выделывал кренделя с худой нервной дамой, которая еще и хихикать успевала, потому что Витюша смешил ее, видимо, отменно. Стас извивался с явно сексуальной Аллой, которая прямо-таки таяла от удовольствия. Игорек, он еще совсем маленький. И тут Вэн вспомнил о Лине. Ее не видно уже довольно давно. Где она пропадает? Стала филонить Лина. Сейчас могла бы и спеть, и выпить с этой милой. Но Лины нигде не было. Он даже прошел во второй зал. И вдруг весь в поту подумал, что не вывесил объяву о том, что мест нет. Надо с этими четырьмя разобраться. И Сашка застрял наверху с этой дурой Ирмой. Все не так и не то. Повесив объявление, он вошел в зал и, встав у входа, смотрел на танцующих ребят. Кто первый заметит его, того он и позовет. Нужно спасать клуб, пока он не ёкнулся, потому что Мила излучает опасность. Переделать, передумать спокойно самим — это одно, а совсем другое, если по злобному навету придется сворачиваться. Стас как раз пританцовывал мимо него и взглянул на Вэн. Тот кивнул ему: «Выйди». А Мила все сидела одна. Сейчас рылась в сумочке, может, ключи смотрит, и сейчас встанет и отвалит. Стас что-то сказал Алле, и та осталась одна. Но к столику своему не пошла, а закурила сигарету, прислонившись к притолоке. «Стас», — с отчаянием сказал Вэйн, — «ты нас всех должен спасать». «Что случилось, Вальдемар Петрович?» — с тревогой спросил Стас. «Я готов как пионер». — Вон, как ты заговорил, а совсем недавно выдирал из меня мои же деньги, не в шутку, — подумал Вэйн, но тут же остановил себя. Кто старое помянет, тому глаз вон. — Стас, надо как-то обезопасить даму за столиком, Милу. Я с ней говорил. Она задает ненужные вопросы, зла как бес, и их начальница. Баба опасная. Освобождайся от Аллы, но достойно и нежно. — Стас, нежно! И точно так же усмири Милу, иначе нашему бомбина не сдобровать. Нужно, чтобы... Вэн не окончил фразу. Стас перебил его. — Понял, Вальдемар Петрович, будь сделано. И тут же ушел в зал. А Вэн стал следить из-за занавеса. Стас подошел к Алле, что-то сказал ей, и они, взявшись за руки, отправились к фортепиано. По дороге Стас задел Витюшу с его нервной дамой, и те тоже пошли вместе с ними. Витюша сел за пианино. Игорек, сообразив ситуацию, приволок бутылку коньяка и свою черненькую даму, и они враз, под аккомпанемент Витюши, затянули новомодную песенку пьяниц. В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дорожке троечка мчится. И припев у нее был самый-самый «Динь-динь-динь» и так далее. Алла же подошла к столику, где Мила все еще ковырялась в своей сумке, и в чем-то стала ее убеждать. Подскочил Стас, и вдвоем, видимо, они все же уговорили недовольную всем Милу, и она отправилась с ними, тяжело оторвав здоровый зад от стула. Но как-то все оглядывалось на столик, где оставила сумку, и собиралась идти туда. Она и пошла. За ней потянулся Стас, присел за столик. Тут же Игорек принес коктейли. «Как в цирке работают на страховке», — восхитился Вэйн. Тут же они выпили и повторили. Мила стала пунцовой, громко и глупо стала смеяться. Игорек ушел к самозабвенно поющим свое «Динь-динь-динь». А Стас поднял со стула плохо державшуюся на ногах Милу, повел ее вон из зала, за угол, где находился за задернутой шторкой вход на лестничку в комнаты. Вэн даже перепугался. «Больно и не лихо. Не надо бы так». «А как?» — спросил он себя. «Что ж ты не подсказал?» «Ладно. Как есть, так есть». Из кухни выглянула Ирина. Она обеспокоенно осмотрела зал. «Волнуется, не надо ли чего?» — подумал Вэн и ушел ко входу. «Мало ли, зазвонят». Тут ему было как-то спокойнее. Не видишь, не знаешь, не думаешь, хотя это не так. Вэйн волновался. Где Лина? А Лина в начале вечерушки пошла наверх, в смотровую, и ждала, кто же сюда придет. Она, конечно, ждала Стаса. С кем и что? Что известно, а вот как? Она презирала себя за это, но говорила себе, что это ей необходимо. Знать, какой он с другой женщиной, случайной, трезвый или пьяный, она должна знать.